Глава 9. Западно-восточный диван. Ничему не предавались таким упоением люди того времени, как беседам по телефону. Очереди стояли перед уличными автоматами, ожидавшие нетерпеливо стучали монетой в стекло. Счастливцы, владевшие личными телефонами, с утра усаживались перед аппаратом. Все номера были всегда заняты. Потоки новостей, ручьи сенсаций, крики, вздохи неслись и струились по проводам. Те, кто не сумел пробиться, потеряв терпение, обозленно вешали трубку. Разговаривают. На другом конце в отчаянии швыряли трубку. Разговаривают в рот их всех. А ведомство, установившее низкий тариф на разговоры по телефону, совершило акт, равнозначный перевороту в истории культуры. Оно уничтожило переписку. Вот отчего исчез роман в письмах. Это было новое и удивительное времяпрепровождение в абстрактном пространстве. Это было пространство без измерений. Голоса без лиц и без глаз. Разговоры, напоминавшие световую дуэль кораблей. Разговоры бестелесных существ, подчиненные сложному этикету. Голоса кружили друг возле друга, как в ритуальном танце. Слова выполняли загадочные функции. Паузы были нагружены глубоким значением. Разговоры, которые были ничем иным, как чистой коммуникации, лишенной содержания, словно партнеры без конца похлопывали друг друга по плечу, и разговоры, которые представляли собой алгебру человеческих отношений, отсылали к другим, не телефонным, что, собственно, и должно было подчеркнуть их символический смысл. «Кто это?» — спросила трубка. «Это ты? Вам кого надо?» «Нам надо, чтобы это был ты. Я у телефона, в чем дело?» «С тобой будет шеф говорить». «Здравствуй, кунак», — сказала трубка голосом половецкого хана. «Кто это?» «А, Юсуф, дорогой!» — закричал Олег Ирастович. «Я уже думал, куда пропал мой Юсуф. Хо-хо-хо! Я уж думал, хо-хо, как здоровье!» «Более или менее, Юсуф, более или менее. Надолго ли в наши края? А это смотря по обстоятельствам. Юсуф, мой друг, ты же знаешь, я всегда тебе рад. Знаю, знаю. А как ты поживаешь? Жена, дети, все здоровы. Живем, не жалуемся. Надолго ли к нам, Юсуф? А это, между прочим, от тебя зависит. Разумеется, Юсуф, что за вопрос? Ха-ха. Тебе, я вижу, объяснять не надо. Зачем же объяснять? Ладно, какие новости? Новости? Я для тебя кое-что приготовил. Если бы не приготовил, я бы тебе голову свернул. Сюрприз для тебя. Хе-хе-хе. Если бы не приготовил, я бы яйца тебе отрезал. Хе-хе. «Хо-хо! Марципан!» — сказал Олег Ирастович и поцеловал воздух. «Конфетка! Совсем свеженькая, знаешь ли. Поглядим. Ты где? Где всегда? Ладно, некогда. Жди звонка. Когда, Юсуф, когда я должен организовать?» «Земляк позвонит», — сказал хан. «Некогда. Постой. Еще одно дело к тебе, но это при встрече, это не телефонный разговор». «Алло», — сказал переводчик. «А, это ты? Привет. Как бы нам повидаться? К сожалению, я в ближайшие дни занят. Угу. На следующей неделе? Не знаю точно, надо созвониться». «А что, срочное дело? Это не телефонный разговор». «Все понял. Но ведь я тебе уже сказал, да-да. Я профессионал, я не могу позволить себе играть в эти игры». «Конечно, конечно. Не говоря уже о том, что у меня семья». «Господи, — сказал Рубин, — я же тебя не насилую. Ты сам просил тебе позвонить? — Да, но я хочу, чтобы ты понял. Перезвоню тебе через 10 минут. Он вышел из телефонной будки и несколько времени спустя вошел в другую будку. — Алло, это ты? — Я. — Так как же? — Как-как? — Ты же поэт. — Ну и что? — грустно сказал переводчик. — Пойми, я человек дела. Как бы ты ни относился к моей работе, это работа, это профессия. Это, наконец, заработок. Я профессиональный литератор. Я работаю в литературе. Какая это литература? Это ты так считаешь, а ты нет? Переводчик вздохнул. Ты же поэт, сказал Рубин, настоящий поэт. Ты хочешь меня втянуть в эту авантюру, в эти игры? А у меня семья, даже две. Слушай, тут какие-то хмыри стоят на углу. Ты будешь дома? Я позвоню попозже. Спустя полчаса он вылез из автобуса, спустился в метро, проехал 2 остановки и вышел на людной площади. Это я, сказал он. Алло, я тебя не насилую, не хочешь, как хочешь. Я просто хочу сказать, что ты поэт Божьей милостью, а тратишь свой талант, свой мозг на... Отложим эту тему. Давай лучше поедем к ней. Она замечательная баба. Посидим, выпьем. Завтра 8:00, а? Может быть. А кто она такая? Увидишь. Алло, алло. Так какая же из двух настоящая? Обе настоящие. Так не бывает. Все бывает. И с литературой тоже так. И с литературой. Одна жена, другая любовница. Любовница — это поэзия, конечно. И тебе не надоело, не хочется плюнуть на все и уйти к любимой женщине? Хочется. Жена не пускает? Как тебе сказать? Так и будешь всю жизнь писать в себя? Не в себя, а для себя. Разве тебе не хочется, чтобы у тебя были читатели? — Не смеши народ, — сказал переводчик. — Какие читатели? — Найдутся, не беспокойся. Алло! Автомат пожирает монеты. — Алло! Нас прервали. Ты меня слышишь? — Слышу. — Как тебе сказать? И хочется, и не хочется. Понимаешь, чем стихи серьезнее, тем меньше желания их публиковать. Даже если бы это было возможно. Но это все равно невозможно. Так вот, считай, что возможно. Я уже сказал, я не могу позволить себе роскошь играть в эти игры. Другие позволяют? Кто это другие? Секрет фирмы. Где встретимся? Я за тобой заеду. А они друг о друге знают? Кто они? Твои жены. Ты имеешь в виду литературу или женщин? И то, и другое. Жена знает, а другая? А другая нет. Для нее я холостяк. Едва он положил трубку, как аппарат снова задребезжал. — Да. Грубый голос спросил. — Кто это? Это ты? Что вам надо? — С тобой будет шеф говорить. После этого раздались длинные гудки. Переводчик пожал плечами и положил трубку. Переводчик национальных литератур. В восточном халате и феске с кисточкой, сидел в своем кабинете за письменным столом, который можно было сравнить с военным лагерем. Он обозревал свой стол, словно полководец, вышедший на восходе солнца из походной палатки. Папки с поэмами громоздились, как склады провианта. Словари рифм были похожи на цейхгаузы. Словно сторожевые посты высились чернильницы декоративного письменного прибора. Рядом с прибором стоял воин в монгольской шапке с луком и колчаном. Из стакана для карандашей торчало огромное бутафорское перо. Оно могло бы принадлежать легендарной птице Симург. Звонок повторился. — Да, — брезгливо сказал переводчик. Радостно повелительный голос. — Здравствуй, кунак! — Здравствуйте! — Старых друзей не узнаешь. Тебе большой привет. — От кого? От нашего общего друга. Разве он тебе не говорил? Друзей забывать не надо. Переводчик вертел в пальцах перо-сувенир. Буду иметь в виду, сказал он холодно. После некоторого молчания хан спросил, в трубке слышалось его сопение. Ты в курсе? Более или менее. Ну так зачем дело стало? Жду тебя. Сейчас? А когда же? Зачем терять время? Приезжай, гостем дорогим будешь. Земляк за тобой заедет. Переводчик хотел возразить, но трубка умолкла. А через 10 минут с таинственной пунктуальностью позвонили в парадную дверь. На площадке стоял черноусый и огненно-глазый вестник, один из тех, кто бесшумно появляется и мгновенно исчезает, чьи имена неизвестны, о ком не следует распространяться, как в пьесе незачем давать характеристику статистам. Переводчик одевался в соседней комнате, гонец ждал в прихожей, без всякого выражения, на тонком смуглом лице. Так могла бы стоять и ждать вешалка. Одетый по-домашнему в рубаху с расшитым воротом и обширные штаны галифе, грузный, загорелый, кореглазый, с крепким продубленным лицом и свежевыбритым черепом, председатель степного и предгорного края принимал в своем номере на 15-м этаже, откуда открывался вид на пустынное небо. Внизу, в кольце туманов, лежал великий, все еще прекрасный город. Хан встретил гостя со всевозможным радушием. Последовали расспросы о здоровье, доме, семье, ближних и дальних родственниках. Черноусый телохранитель появлялся и исчезал, подливал в бокалы и накладывал на тарелки. «Приходи ко мне, ешь, пей. Хочешь жить у меня, пожалуйста. Отдельный номер тебе сниму для работы, для отдыха, для развлечения. Все, пожалуйста», — говорил хан, обводя широким жестом свои покои. «На родину ко мне приедешь, самым дорогим гостем будешь. Никого бояться не будешь. Твое здоровье». Движением бровей он отослал слугу. В молчании поднимали кубки, пили, жевали. Хан утирал губы белоснежной салфеткой. «Хочу говорить с тобой на чистоту и надеюсь услышать от тебя тоже прямой ответ. Ты согласен?» Гость кивнул. «Мой дед был великим поэтом. До сих пор его помнят. Кровь есть кровь. И у меня тоже в сердце звучит музыка, и я тоже джигит на крылатом коне. Я хочу слагать поэмы и песни, чтобы их пели и повторяли из рода в род, и чтобы все читали мои стихи по всей нашей великой стране, а не только у меня на родине. Дай Бог нам всем здоровья». Он ждал встречного тоста, но переводчик не поднимал глаз от тарелки. «Я вижу, — сказал хан, — ты человек серьезный, не спешишь с ответом». «Как с подстрочниками? — спросил переводчик. — Чего? — Сначала делается подстрочный перевод, — пояснил гость. — Впрочем, неважно. — Молодец! — воскликнул хан. — Тебе объяснять не надо? Давай, чтобы у нас все было хорошо, чтобы дети росли, чтобы внуки росли. Нет, так не пойдет. Разве так пьют коньяк? Коньяк надо вдыхать, впивать. Переводчик пригубил пузатую коротконогую рюмку. — Вот у меня где подстрочник, — сказал хан Степей и положил ладонь себе на грудь. — Вот где золотые россыпи. У меня в сердце поэзия. Закуси сыром. Это из молока Джейрана. А теперь запей вот этим. Переводчик национальных литератур, имевший опыт знакомства с юго-восточным гостеприимством, был вынужден признать, что этот напиток он еще не пробовал. Хан Степей продолжал. Я даю тебе полную свободу. Наш общий друг мне о тебе рассказывал. Мне тебя рекомендовали. Босика с улицы не беру. Мне сказали, хороший человек, не глупый человек, талантливый человек, с именем, со связями. Один вопрос, — сказал переводчик. Пожалуйста. Вы член Союза? В моей республике есть все. Есть союз писателей, есть союз композиторов, союз фокусников, факиров, все есть. А нет, так будет. Нужно, чтобы я был председателем, буду председателем. Вы хотите сказать секретарем, — холодно заметил переводчик. Вот этим запей, — сказал хан, указывая на короткогорлую пузатую бутылку цвета глины. Всем рекомендую. Вытяжка из джейранних яиц. Кто этот бальзам пьет, у того до 80 лет стоять будет. О-хо-хо! Ты как насчет прекрасного пола? Хан щелкнул пальцами и издал головой звук, похожий на орлиный клекот. Тотчас из воздуха возник телохранитель. Хозяин показал бровями на пустой бокал гостя. — Друг, — промолвил хан и склонил голову на плечо, — что ты строишь из себя целку? Или как будто к начальству пришел? Давай как близкие люди. Говори мне ты. Все мои друзья говорят мне ты. Ты говоришь союз. Что за вопрос? Все есть, а нет, так будет. Я председатель, я секретарь. Переводчик кивал, отдувался и глядел на хана каким-то страдальческим взором. Наконец, не выдержав и не говоря ни слова, стал выбираться из-за стола. Кореглазый хан следил за ним с выражением, которое представляло собой смесь любопытства и озабоченности. Потом издал короткий птичий звук. Подскочил телохранитель, повел гостя в мраморный чертог, где переводчик национальной поэзии некоторое время провел в раздумье, тяжко вздыхая и схватившись руками за край умывальника. Из серебряного овала на него смотрел субъект с серым лицом. Вода струилась из крана. Переводчик открыл рот, и судорога сотрясла его тело. Он покрылся потом, пустил воду полной струей. Судорога повторилась еще и еще. «Проклятый бальзам!» — думал он. Или, вернее, кто-то думал за него. «Джераньи яйца!» Отражение в зеркале следило за ним, а в дверях за его спиной виднелся похожий на уголь телохранитель. Гость перевел дух, криво усмехнулся. Но его собственное отражение в зеркале не пожелала последовать его примеру. Он подумал, что не он управляет человеком в зеркале, а тускло-блестящее с совиным взором отражение, от которого он не мог оторваться, заставляет его повторять свои движения и гримасы. Человек в зеркале с перекинутым через плечо мохнатым полотенцем хана намочил конец в струе воды и поднес к лицу. Но вместо того, чтобы утереться, шлепнул полотенцем по стеклу. Еле слышно затворилась дверь в ванную. В зеркале приблизился смуглолицый страж. Переводчик пришел в себя и вышел следом за слугой из ванны. Хан Степей сидел на кушетке. — Что с тобой? — спросил он участливо. — Ты освежился? — Да. — сказал гость, — освежился. — Ты нехорошо себя чувствуешь? Может, тебе доктора вызвать? Переводчик поспешил заверить хана, что он чувствует себя превосходно. — Ты здоров? Гость подтвердил, что он в полном порядке. — В таком случае, — сказал хан, — продолжим. — Ты ведешь нездоровый образ жизни, — заметил он, наполняя кубки. Вы все тут ведете нездоровый образ жизни. Разве так можно жить? Говорят, эти птицы своим дерьмом все отравили. Приезжай ко мне, у нас совсем другой воздух. Кумыс будешь пить, ванны будешь принимать. Мои врачи тебя поставят на ноги. Выпей-ка лучше и заешь. Гость умоляющим жестом прижал руки к груди. Почему нет? Гость клялся, что он сыт. Настроение будет лучше, силы прибавится, — наставительно сказал хан Степей. И пир продолжался. Я читал твои переводы. Ты очень хорошо переводишь. Умеешь передать национальный колорит, душу национального поэта. Переводчик взирал на хана размягченно осоловелым взглядом, скромно разводил руками. Оба уже не сидели, а полулежали друг перед другом. За широким окном сияло серебряно-алое небо. На столе стоял зеленый фарфоровый чайник, похожий на глобус. В молчании прихлебывали чай из широких чаш. Валаокий хан утирал бритую голову, огромный, как простыня, салфеткой. Гость пролепетал. — Извини, Юсуф. У меня вопрос. Слушаю тебя. Это, конечно, между нами. Половецкий язык. Что это значит? Ведь такого языка даже нет. Как ты и сказал? Я не хочу тебя обижать. Мне просто любопытно. Ты же знаешь, я не новичок на Востоке. Я понимаю. Ну, там князь Игорь, половецкие пляски. — По-твоему, — сопя сказал хан, — князь Игорь — это выдумки? Но такого языка нет. — Как это нет? Республика есть, а языка нет? Народ есть, а языка нет? — Насколько мне известно, — сказал переводчик, — половцы и печенеги — это далекое прошлое, они давно исчезли. Не обижайся, это я говорю не в упрек. — Я не обижаюсь? — сопел хан. — Я удивляюсь. Теперь небеса над городом горели оловянным огнем, как будто угасший день собрал последние силы. В покоях хана стало темнеть, густеть. Из воздуха образовался телохранитель. — Зажги свет, — сказал шеф. — Что такое? Телохранитель ответил вполголоса на непонятном наречии. — Слыхал? — спросил хан. — На каком языке мы, по-твоему, разговариваем, а? — Скажи, я занят, — отнесся он к телохранителю. — У меня важный разговор. Пусть позвонит завтра. Слуга возразил что-то. — Ничего, подождет. Я его тоже ждал. А теперь пускай он ждет. Насчет этого дела скажи, шеф будет думать. Скажи, шеф занят. У него ответственное совещание. И еще скажи, шеф велел, пускай поцелует меня взад, а потом пусть позвонит. Тогда будет видно. Так и скажи. Он сделал движение ладонью, и посланца не стал. Вспыхнули лимонные светочи на стенах, зажглась и погасла хрустальная люстра под потолком. Какие-то огоньки мигали в углах. Телохранитель экспериментировал с освещением. — Что такое? — заревел шеф. Все погасло. Над столом и кушеткой мягко сиял оранжевый торшер. — Значит так, — промолвил хан Степей, удобнее устраиваясь на кушетке и сложив пальцы на животе. — Ты считаешь, что половецкого национального языка не существует? Правильно я тебя понял, или я ослышался? Не то чтобы, но с другой стороны. Значит, я не ослышался. То есть я хочу сказать, все ясно. И можешь не продолжать. Я тебе вот что скажу. А ты слушай и соображай. Наши предки, — он поднял палец, — ты за моей мыслью следишь? Так вот, наши предки все равно, что ваши предки. Ваши князья женились на наших дочерях. и оставались в степи, и становились кипчаками. А наши ханы братались с вашими, и за столом сидели всегда с ними рядом. Наши предки воевали на Калке. Я тебе, между прочим, тему подсказываю. Ты наматывай на ус, да? Слушай меня. Я тебе сейчас расскажу, кто я такой. Гость изобразил на лице усиленное внимание. Зимой всадник, когда застревал в снегах, слезал с коня и резал ему жилу, и пил горячую конскую кровь. А потом перевязывал коня и ехал дальше. Ты следишь за моей мыслью? Так вот эта кровь течет в моих жилах. Кровь степных лошадей, на которых скакали мои предки, и, между прочим, твои предки тоже. Ты историю учил? Про князя Святополка слышал? Так вот, чтобы ты знал, я его пра-пра-пра-правнук. Дружба наших народов скреплена кровью в совместной борьбе против татаро-монгольских поработителей. Дмитрий Донской был по крови печенегом. Речь хана произвела впечатление на обоих. Отхлебнули из пиал. Хан степей насупил усообразные брови. Советская власть, запомни это, предоставила половецкому народу неограниченные возможности для культурного развития. Говоришь, языка такого нет. Есть, все есть. А нет, так будет. Мой дед был сказителем. А где его песни? Ветер разнес по степи. Потому что была поэзия. Были люди, а литературы не было. Я буду основоположником половецкой литературы. Твое дело — переводить, печатать. Несколько времени спустя в полуосвещенной горнице раздался звук, похожий на завывание ветра. Переводчик вознес из кресла тусклый взор к темному окну. В стекле отражались пиршественный стол и торшер. В дверях стоял безмолвный страж. Повелитель уснул и издавал во сне свист ветра. Переводчик осторожно начал выбираться из удобного кресла, как вдруг оказалось, что хан степей и предгорий следит за ним блестящими ореховыми глазами. — А теперь, — вскричал хан, — к девушкам!